и что он не в состоянии вырвать Мерино из рук палача. Со страшным проклятием, шатаясь, спустился он по ступеням. Толпа, торжествуя, закричала ему вслед. Вермудец взглянул на свою неподвижную, безгласную жертву. Но ведь ему нечего рассуждать или колебаться. Он обязан исполнить приговор, который предъявили ему за подписью и печатью. На его строгом, неподвижном, холодном лице не видно сострадания. «Смерть лицемерному монаху! Мерино должен быть казнен!» — гудит еще в его ушах. А великий инквизитор, удаляясь между двумя рядами алибардщиков, подвергается опасности быть схваченным и убитым угрожающей толпой, простирающей уже к нему свои тяжеловесные кулаки. Вермудец еще раз обвел вокруг себя глазами. Он все выжидал, не произнесет ли какой-нибудь священник напутственного, утешительного слова умирающему грешнику. Никто не шевельнулся. Тогда-то громким, густым и строгим голосом он произнес: «Господи, помилуй и спаси его!» Палач поднял секиру. Она блеснула и зашипела в воздухе, почти беззвучно отделила голову от туловища и застряла в своей жертве. Не показалось ни капли крови. Теперь только Вермудец убедился, что казнил мертвеца. Но мадридский палач привык к подобным зрелищам, ведь отец учит сына своему страшному ремеслу. Голова Мерино далеко откатилась по черному сукну. Вермудец, как всегда, обтер свою секиру и, нашептывая короткую молитву, спрятал в красный футляр. Барабанный бой раздался снова. Судьи, присутствовавшие при этой потрясающей казни, сходят опять по ступеням, палач следует за ними, а помощники его отвязывают от плахи тело Мерино. Когда же при барабанном бое войско удалилось с площади, они потащили тело умершего к своей колеснице. Народ, как вкопанный, все еще стоит на обширной площади и прилегающих к ней улицах. Помощники палача положили голову Мерино к его ногам и повезли казненного на кладбище святого Антиоха, где у наружной стены бросают в общую яму всех проклятых преступников. Эшафот же, чего никогда еще не бывало, должен был стоять на площади Педро 3 дня и 3 ночи в назидание. Когда колесница, запряженная 2 ослами, за которой следовали помощники палача, пробиралась сквозь толпу, всякий желал бросить хоть беглый взгляд на мертвого монаха. Долго еще стоял народ на обширной площади и рассуждал о страшнейшей казни, когда-либо совершенной на земле. Глава 19. Кладбище святого Антиоха. На возвышенности Песеда, около 500 шагов за предместьем Мадрида, носящим это название, начинается обнесенное высокой стеной кладбище церкви святого Антиоха. Дорога к холму, на котором оно разместилось, окаймлена густыми каштановыми деревьями. Даже в феврале, когда деревья еще не покрыты листьями, дорога эта покоится в полумраке, так что как бы подготавливает к строгой тишине, царствующей на холме между пиниями и кипарисами. Веет каким-то особенным небывалым миром. Когда приближаешься к высокой, обросшей мхом стене, в недрах которой находятся могилы богатых и бедных. Тут нет более различия. Бархат сброшен, наряды и золото оставлены нетерпеливым родственникам, которые скоро утерли свои притворные слезы и вообразили, что выказали свое горе и тоску, воздвигли мраморные кресты с золотыми надписями или великолепные склепы для умершего родственника. так неожиданно перенесенного из своего богатого дворца в холодную мрачную могилу.